Можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Путь к истокам. Книга 7. Прикосновение к истокам». Вот такое не очень длинное начало, поэтому передаю микрофончик Алексею для дальнейшего ведения эфира. Благодарю, Алексей. Но на самом деле я хотел бы, чтобы ты продолжал участвовать в нашем эфире, потому что ты изучил материал, так сказать, и ты находишься в теме, ты один из наших единомышленников, поэтому тебе-то прятаться за технического ведущего, наверное, нет смысла, поэтому будь полноценным участником и соведущим нашим. Александр, вопрос к тебе. Вот мы всегда начинаем наш разговор с того, что каждый представляется. Ну, вот уже сколько у нас там? 7 передач, да? Не считая тех, которые были. Поэтому представляться, наверное, смысла нет. А вот поговорить о том, что нового, наверное, вот авторского привнесено в 7 книгу, которая вот-вот уже должна скоро появиться. Может быть, такую вот предысторию ты дашь к появлению 7 книги для затравочки. А дальше мы уже, Алексей, и я, и Гриф, будем тебя пытать, так сказать. Ну, я понял. Для начала всем здравия, всем, кто нас сейчас слушает. Ну, относительно твоего вопроса могу сказать, что после выхода 6 книги очень много было вопросов относительно, как же у человека устроена память. Потому что многие не помнят то, что было. Многие пользуются, ну, будем говорить, официальными источниками. И считают, что вот как там написано, так оно и было. Хотя я приводил пример послевоенной ситуации, как переписывали то, что сейчас называют официальной историей. Ну, постараюсь напомнить. С 1945 года по 1947 на вопрос, кто победил в Великой Отечественной войне, всегда следовал один и тот же ответ. Георгий Константинович Жуков. Самая главная битва была, это битва за Берлин. Георгий Константинович подписал акт о капитуляции германских войск. Он принимал парад победы на Красной площади. Его называли маршалом победы. Куча фактов, документов, кинохроники, свидетельств. Георгий Константинович попал в немилость. Его сослали в Одесский военный округ. И тут же, начиная с 1947 года, на вопрос, кто победил в Великой Отечественной войне, официально историки отвечали: Иосиф Виссарионович Сталин. Самая главная битва войны была битва за Москву. Сталин, единственный из правительства, не уехал в Куйбышев, а остался в Москве. Он принимал парад на Красной площади. Куча фактов, документов, кинохроники, свидетельств. Умер Иосиф Виссарионович. Во главе партии стал первый секретарь Никита Сергеевич Хрущев. И на вопрос, кто победил в Великой Отечественной войне, официальные историки отвечали: Никита Сергеевич Хрущев. Самая главная битва – это Сталинградская, которой он руководил. Куча фактов, документов, кинохроники, свидетелей. Сняли Никиту Сергеевича, пришел к власти в партии и государстве Леонид Ильич Брежнев. И сразу же, какая битва самая главная была? Кто победил? Леонид Ильич Брежнев. Самая главная битва была на Малой Земле. Это и в учебниках было, и везде. Вот вам принцип, как относительно власти официальные историки меняют события. А если взять учебники школьные 47-го года, то есть ну, до 47-го, после 47-го, 60-х, 70-х годов, то есть описания и победители будут совершенно разные. Поэтому люди уже не знают, чему верить. Я всегда объяснял людям. Пропускайте любую информацию через свое сердце. Находит отклик там, значит, что-то в этой информации есть. Но самая важная информация, она где у нас скрыта? Она скрыта в родовой памяти. А родовая память передается из поколения в поколение. Поэтому, когда вопрос, что же появилось в седьмой книге, в седьмой книге описание, то есть человек искал забытый источник древних знаний. И он нашел его. И оказалось, что этот источник – это родовая память каждого человека, которая накопилась за множество поколений. То есть и как он это делал, при помощи чего. Вот это все описано в книге. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Надеюсь, наши радиослушатели поняли, что ты имел донести, и донес это, на мой взгляд, хорошо. А теперь такой вопрос. 7 книг. Это уже достаточно объемно с точки зрения массы и с точки зрения времени. Ну, получается, по названиям 7, а в наличии 8. Потому что 5-я получилась в 2 томах. Да, да. Вот, получается, во времени это тоже достаточно много. И, естественно, возникает вопрос. Когда человек сталкивается с чем-то интересным, вкусным для ума, вкусным и полезным, он так начинает искать предысторию. Вот те вот первые книги, которые были предшественником того, что вот сейчас вот 5-я, 6-я, 7-я, да, 5-я в двух частях. Вот вопрос. А не были уже мысли или, может быть, уже распечаталось что-то из предыдущих книг? Задает вопрос не с точки зрения знающего человека, а с точки зрения обывателя, простого читателя. Ну, насколько я знаю, переиздавали уже первую книгу, по-моему, 1 или 2 раза, по-моему, вторую. Сейчас готовится к переизданию еще. Из первых какие-то, это надо уточнять на сайте издательства «Радович». Потому что как только у них заканчиваются книги, они сразу же делают небольшие доп-тиражи. Угу. Ну, то есть это говорит о том, что книга запрашиваемая, и интерес к ней продолжает также вот держаться. И сколько лет-то уже прошло, да? 7. Угу. Хорошо. Ну, у нас, поскольку присутствует не только Алексей Орлов и не только Александр Юрьевич, но еще и Гриф, и еще Алексей, поэтому я прошу их тоже вмешаться в наш разговор. И свои вопросы, если они у них есть, пожалуйста, задавайте. Алексей, Гриф, включайтесь. Кто вперед? Значит, я. Значит, ты, да. Доброго вечера всем присутствующим в студии. Доброго вечера всем, кто обеспечивает сегодняшнюю трансляцию. И доброго здравия всем, кто нас слушает и всем, кто нас смотрит. Сегодня я, наконец, не только объявляю начало и промежутки эфиров, но и имею возможность вживую пообщаться со всеми присутствующими. Александр, у меня перед тем, как ты начнешь рассказ о новой книге, какие-то интересные вещи, видимо, расскажешь. Есть вот такой вопрос, я его хотел спросить еще в прошлый раз, и так в кулуарах, ну, раз уж сегодня эфир. Когда ты начал писать первую книгу, уже тогда знал, сколько будет всего произведений, какие в них будут описаны события и куда занесет главных героев повествование, чем все закончится. Сколько будет книг, я не знал и до сих пор не знаю. Потому что если пользоваться вражеским языком, если произведение кому-то интересно, появляются всякие сиквелы, боквелы и прочее. Параллельные сюжетные линии и так далее. То есть кого-то интересует, как развивался у одного персонажа сюжетная линия, другого интересует, как у другого. То есть у меня как бы в книге это прослеживается. Я имею в виду, потому что когда вышли первые четыре книги, да, шла фантастика. А пятая вроде начинается как фантастика, а потом начинается рассказ человека, который хочет попасть в команду космического корабля, да, и он рассказывает о своей жизни на Земле. И там рассматривается период с 1890 года и до полета Гагарина. То есть это уже как бы, как сейчас говорят, боквелл, да? То есть отступление в сторону, но потом возвращается к основной сюжетной линии. Поэтому сколько будет? То есть мне уже тут предлагали, а может сделать предысторию, типа вот Сережа Тармашев написал «Древний», да, а потом «Древний предыстория». То есть, Гриш, наверное, помнишь, Сережа, когда приезжал, да, обсуждал, какие из сюжетов можно, ну, нашего прошлого использовать, какие нет. То есть, и люди же читают Тармашева. То есть ему пригодились материалы, которые ему дали. Ну и здесь мне говорят, а почему бы предысторию Станислава Ивановича, то есть не написать до его попадания на Землю в 1941 году? То есть как я он... Понял. То есть вот такое, то есть сейчас это все продумывается. Но есть, как говорится, и идеи, то есть как бы не связаны с этим сюжетом, но также раскрывающие многие аспекты. Я имею в виду и духовного развития, и параллельных миров, и параллельных реальностей. То есть, ну, люди пишут, и будем говорить, сколько людей, столько и мнений. И все хотят, чтобы именно их вопрос был раскрыт в следующих книгах. То есть у тебя есть какие-то наброски на будущее, которые ты впоследствии при написании превращаешь в главы, в приключения, в события? Ну, естественно. Но при этом некоторые люди, особенно когда первые три книги, спрашивали, а почему книжки написаны, словно писал не взрослый человек, а книжки как бы для маленького ребенка. То есть разжевываются какие-то темы. Я всегда людям говорю, вы смотрите, что же написано. В самом начале. Моей любимой дочери Ксении посвящается. То есть я начал писать книжки доступным языком, чтобы и дочь, и остальные дети, внуки, правнуки могли спокойно читать И им было все понятно. Я понял твою военную хитрость. Ты, видимо, решил посоревноваться с Джорджем Лукасом, который в свое время выпустил несколько фильмов «Звездных войн», а потом его понесло, и сейчас там уже их не счесть, и это уже превратилось в целую вселенную. Зачем мне с Лукасом? У него, как говорится, своя идея. У меня своя. Понимаешь, он развивает одну стезю. Это все равно, что говорить, а вот у Камерона схожие, да, идеи с моими книгами. То есть мне написали, что вот «Аватар», два люди там посмотрели, и проскакивают многие моменты, что у меня в книгах, что у него в первом и во втором фильме. Только люди почему-то забывают, что Камерон свой «Аватар» написал, когда ему было 16 лет. Он написал, когда ему было 16, как он представлял Пандору и прочее. А потом он просто не мог найти средства и возможности, да? То есть, ну, компьютеры не такие, как говорится, быстрые были, чтобы это все воплотить. А я пишу понятным языком, что не только взрослые люди, но даже дети, чтобы понимали, о чем идет речь. Тем более у детей сознание еще, будем говорить, не зашорено, не загажено. И многие места понятны. То есть я уже дети объясняют взрослым, как и что надо понимать в книге. То есть взрослые детям разъясняют, а дети подсказывают взрослым. Надеюсь, я ответил? Да, ответил. Но вот, знаешь, момент один. Ты сказал, что первые четыре книги и после пятой, видимо, последующие, это вроде как фантастика. Но я бы тут немножко с тобой не согласился, фантастика. Нет, смотри. У меня, начиная с первой книги, даже на обложке написано: фантастика с иным мировосприятием. Понимаешь? Это свой собственный жанр. Ну, допустим, фантастика с иным мировосприятием была у кого? У Жюля Верна. Он описывал 20 тысяч лье под водой, да? И все воспринимали это как? Как выдумку, как фантастику. Но сейчас у всех крупных государств во флоте есть подводные лодки. А во времена Жюля Верна это казалось фантастикой. Поэтому я не удивлюсь, если, допустим, через 100-200 лет на Земле люди вновь будут пользоваться порталами, медицинскими капсулами. То есть, ведь человек, скотина такая, ему только дай повод, да, опиши, и он начнет задумываться, а как бы это все сделать. Идею. Да, главное, чтобы идея была. У меня тут, наверное, заметили, как бы слова то ли проглотились, концовка, то ли что. Это у меня тут хвостатый прошелся, микрофон отключил. Ну, видишь, что я сижу, значит, подошел типа гладь. Я почему начал говорить про фантастику? Вот каждую книгу, которую я озвучиваю, я сначала вычитываю для себя, для общего понимания по событиям, и только после этого начинаю работать уже с текстом. И в процессе вот изучения материала, ну вот я бы не сказал, поскольку и у меня, и у тебя техническое образование электронное, для меня вот нет непонимания в событиях. К тому же тема Гриш, вот... Для нас нету, понимаешь? Нет ничего, как говорится, сложного в физике, трансфизике, метафизике. Но для большинства-то людей это вообще темный лес. Поэтому для них это фантастика. Понимаешь? То, что люди ходят в поликлинику, да? У них берут ЭКГ, эхограммы. Но то, что ЭКГ – это что? Считывание изменений энергетики в организме. Это физика, это не медицина. Значит, в организме происходят что? Энергетические процессы. Это голимая физика. Но нам говорят, не, это медицина. Понимаешь? Ну и что, доказывать кому-то, что нет, это энергетика. Кирлиана тоже считали идиотом, пока он не сфотографировал ауру, то есть свечение вокруг руки. А вот фотографиям поверили, а пока на словах рассказывал, никто не верил. Ну, с теми, кто поверил, тоже интересные моменты происходят. Вот мне часто приходят сообщения и на почту. Я раньше оставлял под каждой книгой, выкладывал на торренте аудио, оставлял координаты для связи. И вот мне и там на Рутрекере писали, и в личку присылали сообщение рассказать, с требованием рассказать, как устроены капсулы омоложения. Кто-то просил выдать ему персональный летательный аппарат, чтобы встать на защиту Земли и погибнуть молча. Вот. То есть очень интересные бывают обратная связь вот эта вот. Да, ну, знаешь, это... Я таки и раньше, как говорится, вопросов слышал очень много. И приезжали и говорили, дайте ваш разрушитель во временное пользование. Мы сейчас на Земле порядок наведем и вернем. То есть хотят иметь, пускай создают. Пускай создают. В книгах написано, что волновая, кто система, энерговолны, все на волнах. Кто у нас волновой энергетикой занимался? Петр Горяев. Вот пускай изучает его труды, читает фантастику, соединяет вместе и делают сказку былью. Кто им не дает? Не, на всем готовом дайте, да, а я буду тут зарабатывать на этом. А зачем? Это похоже на концовку из «Гостей из будущего», когда Алиса рассказывала ребятам, одноклассникам, кто кем станет в будущем, вот, и кто изобретет, там, Фима, по-моему, Королев, изобретет самую обыкновенную машину времени. Так что, друзья, изучайте любую информацию, которая вам доступна, анализируйте ее. Сейчас интернет есть, это в наше время не было. Мы пропадали в библиотеках, помимо того, что домашние библиотеки были. Но у нас дома была маленькая библиотека, всего 8 тысяч томов, всяко разных. Но главное, читайте, познавайте, кто не дает. А так, дайте, мы будем использовать. Нет, такое нигде не сработает. Я предлагаю Алексею Щербакову перенять эстафету. Возможно, у него уже появились вопросы из чата, из Ютуба или с нашего радио. Да, Алексей, если тебе что сказать, пожалуйста, включайся. И, естественно, чтобы нам не затягивать, ты можешь сразу же интересные вопросы из чата, я смотрю, если они есть, выхватывай и задавай. Ну, я задам сначала вопросик один от себя. Вопросик первый звучит так. Александр Юрьевич, а какую первую книгу прочитанную вы помните? Первая прочитанная книжка у меня была, дай бог памяти, по-моему, Афанасьева. Я еще в школу не ходил, просто издание 19 века было, «Поэтические воззрения славян на природу». Интересно. И мне еще такой вопрос интересен. Какая книга вас поразила? Ну, вот первая книга, которая прям вот поразила вас. А я вообще любил читать любую. То есть я помню, даже у меня было... Я пришел домой, думаю, так, пока родителей нет, надо что-то почитать. Подошел к книжным шкафам. Взял это наобум книжку, всегда я любил подходить с закрытыми глазами, да, и какая попадется. Вытащил первый том Грина «Золотая цепь». Ну, все, наверное, помнят «Алые паруса», а там «Золотая цепь». В общем, утром я поставил 8-й том на полку, то есть проглотил за вечер, ночь и утро 8-томник, за что от отца получил ремня, чтобы я по ночам, как говорится, не портил зрение. То есть я читал все, но, если так говорить... Частенько доставалось. И именно за чтение. Когда я был во втором классе, он меня с фонариком под одеялом застал за чтением книжки. Сначала он выдрал за то, что я читаю, порчу глаза, а потом, прочитав название книжки, выдрал еще раз. Книжка называлась «Философское наследие. Лекции по доказательству бытия Бога» Гегеля. Он говорит, тебе что, делать нечего? Ты что читаешь? Я говорю, учительница сказала, что Бога нет. Я ей читал, чтобы ей доказать обратное. Он говорит, не надо никому ничего доказывать. То есть у нас дома было как, мне запрещали много читать, поэтому я читал все, что под руку подвернется из книг. Брата заставляли, младшего, он наоборот не любил читать, потому что его заставляли. Насколько я помню, брат первую свою книжку в 30 лет прочитал. А до этого я приходил в гости, он сидит, а его жена ему не только книги читает, но и газету «Советский спорт». Он любил слушать. То есть не читать, а именно слушать, когда ему читают. То есть он, видать, привык, что когда был маленький, там сказки, интересные какие-то рассказы, это все ему читалось. А мне интересно было самому прочитать. То есть и прочитал я за свою жизнь книгу множество. Когда говорят, какие писатели нравились, ну, раньше мне нравился, допустим, Казанцев. Да, очень интересно вы рассказываете. Вот и ты рассказываешь, и хотелось бы еще такой вопрос спросить, который вот касается, кстати, любимых писателей. Да, и Жюль Верна упоминали, и Грина, и других. Вот Есть какой-то любимый писатель, чья стилистика отразилась на книгах Джаре и всей этой серии? Ой, а я даже не знаю. Потому что я читал очень много. Поэтому кто именно повлиял, я даже не скажу. Потому что у нас дома... Раньше же как? Многие книжки раньше... ну вот, допустим, 60-е годы, да? По-моему, в 69-м или 70-м году, я сейчас уже не помню. Я прибежал домой и попросил у отца денег. Он говорит, зачем тебе столько? А надо, по-моему, было 15 рублей. А по тем временам это были большие деньги. Я говорю, надо. Отец мне дал. Я побежал в киоск «Союз печати» и купил 10-томник Герберта Уэллса. Представьте, продавали в киоске «Союз печати» собрание сочинений, то есть многотомники, и такое было. А потом книжки художественные, особенно вот эти собрания сочинений, начали исчезать. И у нас у книжного магазина мы ходили, отмечались очереди, потом подписка была, и мы подписывались. Я не говорю там, что многие кому-то интересные книги. Ну, допустим, мне тогда первое, на кого я сам отстоял очередь, подписалась, была Антоновская. Потом я подписался на собрание сочинений Чехова и Пушкина. Поэтому я вообще любил читать. Про Стендаля я даже и не говорю. А кроме художественной литературы, я же еще любил посещать КРЗ, то есть картонно-рубероидный завод. А туда свозилась макулатура. Ну, раньше же было, что за сданную макулатуру давали талончики, да, на приобретение, ну, той же фантастики или других книг. А я вот по этим развалам ходил и находил интересные книжки. Вот в этой макулатуре я нашел полное собрание сочинений Иосифа Сталина. Интересная книжка. Но самая первая, я ее запомнил, она была большого формата, «Мцыри» Лермонтова. Но при этом, когда ее сравнил с «Мцыри», которые были в учебнике, да, текст отличался. Но я старался 18-19 век выбирать. Также там же в макулатуре я нашел «Хлеб и земля» Кропоткина, «Государство и анархия» Бакунина, то есть книжки «Становление рабочего класса» Лаврентия Берии и многие другие. То есть я все это читал, то есть я не просто собирал книжки, чтобы они пылили в шкафу, я все это читал. То есть мне это было интересно, потому что меня научили читать еще до того, как я пошел в школу. И первые мои книги, как я уже сказал, были книжки 19 века. То есть они были еще имперским языком написаны. С ятями, с ижицами и прочими. Хорошо. Еще такой вопрос. Какая вот часть творческого процесса, на ваш взгляд, да, является самой сложной, когда вы пишете книги? Самое сложное – это главное что-то не забыть. Иногда просто за мыслью пальцы не поспевают набивать на клавиатуре. Это самое сложное. Поэтому иногда проснешься, ага, вот это надо написать. То есть иногда у меня получалось даже так. Проснулся, сюжет для новой главы написал, а потом, так, а вот это еще, это, и получается, что то, что в новой главе сюжет был в начале, когда глава закончена, он либо в середине, либо в самом конце. То есть добавлялось. Но и это все еще был черновик. Потому что когда уже на самиздате заканчивалась выкладка черновика, книжка вновь вычитывалась, и чтобы издать книгу, там же надо по тетрадям, чтобы все совпадало. И чтобы не были пустые страницы в книге. Я имею в виду, ну как, заканчивается глава, и там 2-3 строчки в конце главы на строке. То есть приходится дописывать главы, абзацы, чтобы книга была как более полной. А плюс еще читаешь комментарии, да, и люди там, а вот это не до конца раскрыто, это не до конца. Ну, поэтому и приходится это уже в окончательном варианте это все дописывать. Ну, то есть вот... Главное, что не забыть. Я понял. Самое сложное это, чтобы не забыть дописать то, что идет. Да. Но еще такой вопрос. Хотелось бы в какой-нибудь книге или из серии, да, всей, что-то поменять, добавить или вообще убрать? Да добавить было желание, только... У нас все упирается же, как я сказал. Если хочешь добавить, да, а книги-то уже сверстаны. То есть это сделать можно. Но надо писать сразу же, чтобы было 16 страниц. То есть, а книжка тогда будет больше по объему, значит, она будет тяжелее. А раз тяжелее, то ее уже не отправишь к бандеролью. Людям, да, это уже идет как посылка. У нас же как пятую книгу пришлось же разбивать на две, потому что бандеролькой-то уже тогда не отправишь ее. Пришлось на две разбивать. Хотя в черновике она была как одна книга, но по объемам как две, и даже шрифт пришлось менять. Потому что мы, если старым шрифтом, который раньше в четырех использовался, у нас бы было не две, а три части. Ну, то есть издательская вся... Да. Все эти издательские дела не дают, в общем, ничего добавить в книгу. Но, может быть, есть возможность какие-то добавления размещать в интернете. Да зачем? Можно же из всех этих дополнений еще одну книжку написать. Ну, в общем-то, о чем было сказано в самом начале, что есть да. такие жанр внутри жанра, когда мы можем что-то там вставить, вернуться к чему-то, что-то пояснить. Хорошо, хорошо. А вот давай, прежде чем Алексей уже станет зачитывать какие-то вопросы, я тоже так вот поразмыслю с тобой вместе, попытаемся определиться. Вот многие вопросы сегодняшнего дня часто возникают из-за того, что люди в чем-то необразованные, в чем-то, ну, скажем так, невежественные, не знают основ устройства нашего мира и так далее. Вот можем ли мы, основываясь на том, что написано в книгах, основываясь, может быть, еще на чем-то из твоей практики жизненного опыта, сказать, люди дорогие, а вот все ваши проблемы происходят вот из-за... И привести какой-то пример из нашей древности, из нашего великого прошлого. Ты понимаешь, здесь очень трудно подстроиться под кого-то либо. Потому что был такой английский писатель, жил. Бернард Шоу. Помнишь, да? У него очень много интересных, мудрых мыслей. Так вот, он однажды сказал, 2% людей на Земле думают, 3% думают, что они думают, а 95% не заставишь думать даже под страхом смертной казни. Понимаешь? Вот тебе ответ. Сейчас, допустим, интернет там кишит спорами между, как они, шароверами и плоскоземельщиками, да? И мне задавали, он писали кучу вопросов. Я, правда, на них не стал отвечать. А какая, по-вашему, Земля? Шарообразная или плоская? Кто-то считает, что Земля как сота. Что вот она круглая, да? Ну, как бы вот как футбольный мяч, пятачки, это каждый пятачок, это своя Земля. А почему никто не думает, что Земля может иметь вообще другую форму? Что она может напоминать тот же глаз? То есть, представьте, вот круглый глаз, так? А вот где зрачок, это то, что у нас, как говорят эти сторонники плоской земли, то, что изображено на флаге ООН. То есть все наши вот известные сейчас материки, это только небольшой кусочек нашей земли. А земля намного больше. Я понимаю, что многие уверовали в созданные компьютерные картинки НАСА и там и прочее. Но те, кто читал мои книги, да, лишь один человек за все время обратил внимание, что материков больше, чем сейчас знают люди, о которых говорит современная история, что материков больше. Все разбирают карты, вот там проекция Меркатора, там других картографов. А то, что есть карты, на которых показано, что круг, который вокруг Земли, а там переходы на другие материки. Об этом никто даже не задумывается, хотя этих карт полно. Все говорят, о, вы насмотрелись РЕН-ТВ. Я уже РЕН-ТВ забыл, когда последний раз смотрел. Но на Ютубе у них там тоже ролики есть, да? Все ищут объект 211. Это ННР бы посылала в Антарктиду подводный флот и корабль Нью-Швабиленд, то есть Новая Швабия. Потом туда и паровозы, и рельсы, и шпалы, и все, и станки, и прочее. А потом доложили, что построен даже новый Берлин. А то, что это на материке за Антарктидой, никто об этом не думает. Ну вот, положа руку на сердце, кто-нибудь слышал про вулканический океан? Ну, название у него такое. Нет. А там же материков-то полно. То есть вокруг нашей земли, лисик, уйди, кис, уйди. То есть поэтому все пользуются только догадками, теориями, предположениями. А то, что наши предки говорили, что Земля имеет много материков, да? Что были времена, когда светили три солнца. Ну, это считают, ну, выдумкой, да? Три луны. Или вот сейчас как? Вот в Антарктиде нашли метеорит с Марса. Ну, ученые сказали, значит, ученым надо верить. А подумать, как метеорит с Марса мог попасть на Землю. Это кто его так закинул с Марса, да? Подкинул, что он оторвался от поверхности и улетел в космос и прилетел на Землю. Это что, этому метеориту приделывали космические ракетные двигатели или как? То, что древние предания описывают небесные битвы богов, да? Когда лучи смерти сжигали все на Земле, плазменное, лучевое, лазерное оружие из космоса по Земле. У нас ученые говорят, нет, такого быть не может. Это так кометы, метеориты, астероиды падали на Землю. Вот так и получилось. Хотя современная наука, ну что, она придумала картинку и за нее держится. У них же как? Наши предки все были первобытные, да? Жили в лесу, молились к лесу. Ну, значит, они изобрели колесо. А потом узнали, что в Египте у фараона колесница есть, а колес нет. И продали патент. Ну, а как иначе еще? Или вот там обезьяна встала на ноги, взяла палку и стала человеком, да, придумали. Ага, обезьяны все бегают голые. А одежду? Где обезьяна взяла одежду? Она что, выращивала? Лен там хлопок собирала, да? Потом палки собрала, создала ткацкий станок. Но перед этим, как говорится, начала кипятить, вымачивать лен и хлопок, да? Чтобы нить получить. Потом ткать, потом шить. Ученые, вот шили рыбьими костями. Вот этим ученым дали рыбьи кости. Пускай они хоть что-нибудь сошьют. Вот и все. То есть есть придуманная картинка. То есть не зря же, простой пример, все знают, север Африки, большая пустыня, она называется Сахара. Правильно? А то, что в 19 веке никакой пустыни Сахара не было, об этом кто-нибудь знает? Ну, единицы, может, знают. А был такой журнал в России, издавался, назывался «Всемирная иллюстрация». И издавался он с 1868 года. И там нет пустыни Сахара, там есть степь Сахара. А степь – это не пустыня с песками. Поэтому те же англичане и хотели из Атлантики в Красное море канал прокопать. И он бы получился более коротким. И это обсуждалось на полном серьезе. То есть, ну, хотя бы газеты, всякие журналы бы люди 19 века, я уже не говорю про 18, хотя бы 19 начали читать. И, может, было проще. Один мне читатель написал, упрекнул, чего вы думаете всяких этих там великанов, гигантов? Не было таких людей. Как не было? Взять того же Федора Махнова. 2,85. Гвардия прусского короля. Мальчики все под 3 метра, да? То есть, да и в Америке даже и сейчас есть люди там выше 2,50 по миру, кто-то 2,60. Но изменился климат, изменились условия, поэтому и людей уже таких высоких нет. А раньше было полно. Ведь у нас же осталась в языке фраза «косая сажень в плечах». Косая сажень – это 3 метра. То есть, значит, ростику-то их Бог не обидел. Сейчас считается нормальный ребенок, это, который там родился 54 сантиметра, 56 или там 48. То есть нормальный ребенок, да? Ну, ладно, я родился 62. А у Пушкина читаем «Сказка о царе Салтане», да? Наступает срок родин, сына Бог им дал в аршин. А аршин 71,12 сантиметра. То есть почти 72 сантиметра ребеночек родился. И нигде же не упоминалось, что мамочка была беликаршей. Ну да, то, что сказал, это интересно, на самом деле. Ну, в общем, насколько я понимаю, есть указания на многое, что людям просто, наверное, либо неинтересно читать, либо они об этом даже не знают. И ну, отсюда, да. И отсюда как раз, сейчас закончу фразу, и отсюда как раз вот эти самые проблемы, что не зная своего прошлого, не зная своего наследия, мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, и каждый раз у нас шишки, и мы удивляемся, откуда у нас такие шишки, чего ж так все плохо. А потом начинаются проблемы, которые сейчас у нас вот есть. Ну, все правильно. Ну, даже прошлое. Все зависит от того, кто его как трактует. Я же помню официальную историю. Гражданская война, да? Белые воевали с красными. Так же у нас преподавали. Ну, если была белая армия и красная армия, откуда тогда взялась черная армия и зеленая армия? Они тоже участвовали. Говорят, Колчак пригласил американских интервентов. Почему Колчак? Только потому, что его расстреляли и на него повешали? А то, что президентом Дальневосточной республики был гражданин США, лицо библейской национальности. И он пригласил. Об этом стараются молчать. Поэтому каждый как хочет, так и трактует. Да? Допустим, вот там белые Антанту пригласили, вот молодую Советскую Республику окружили. Но вот Василия Васильевича нету, он бы подтвердил. В Архангельске на севере, это же была территория не Советской Республики. Это было так называемое отдельное российское государство, называвшееся Северная область, куда высадились войска англичан, французов, американцев, по-моему, еще и австралийцев там побывали. Ну, их же туда пригласили, чтобы подавить большевики. И то, что русских людей там расстреливали, на них ставили опыты чумы, холеры, оспы. Об этом стараются не говорить. То, что, будем говорить, изначально, первоначальные отряды Красной Армии состояли из венгров, латышей, эстонцев и китайцев, об этом тоже молчат. Почему ее назвали рабоче-крестьянской армией? Да потому что призывали туда рабочих и крестьян. где командирами были не русские, а те же китайцы, латыши и прочие. То, что Ленина охраняли латыши и китайцы, об этом стараются не говорить. Ну, латыши иногда латышских стрелков упоминают, а про китайцев молчат. Хотя в сети уже появились фотки, видать, из архивов, где шла процессия, гроб Ленина несли в мавзолей. Но на конях ехали кто? В Будённовках ехали китайцы, которые охраняли. Но об этом же стараются не упоминать. То, что Иосиф Виссарионович в 30-х годах китайцев выселил назад в Китай, потому что дошло до того, что они плоды абортируемых детей, я имею в виду у женщин, которые попали в НКВД, они готовили в ресторанах и поедали. Поэтому на Западе и подняли, ой, большевики, младенцев готовят в ресторанах и едят. А то, что это делали китайцы, неважно. Китайцы же тоже были большевиками. Поэтому Сталин их сразу же под шумок и убрал. А сейчас даже вот мне люди говорят, это бред. Я говорю, наберите просто в поисковике. Китайцы в России едят детей. Там даже современные фотки увидите, как там поедают. Потому что люди не понимают, у китайцев другой психотип, другая психология. Они знают, что душа реинкарнирует. А оболочка души – это тело, это просто мясо. А раз просто мясо, его можно съесть. Вот их психология. То есть здесь не говорится, что они хорошие или плохие, они просто другие. Ну, просто факт. Да, просто факт. Угу. Ладно, давай сейчас не будем, вот давай на ночь уже не будем вот это все затрагивать. Так, сейчас можно развить очень интересно и дойти до папуасов Новой Гвинеи, например, там и туда дальше, да? Давай вернемся все-таки к «Путь к истокам», книга 7-я, «Прикосновение к истокам». Я думаю, что у Грифа там что-то созрело, тоже позадавать, да и вопросы у нас. Относительно книги, там как раз вот рассказывается, что у нас не одна Вселенная, что Вселенных множество. Есть молодые Вселенные, есть старые Вселенные. Между Вселенными существуют так называемые переходы. И что можно попасть из одной Вселенной в другую. Но я об этом как раз и пишется. Просто вдумайте слово «вселенная», да? То есть там, где расселились разумные существа. Они вселились там. Поэтому и вселенные. И их множество. Вселенная не одна. И все древние предания у разных народов говорят именно об этом. И говорится о том, что посещали другие вселенные и другие миры. Но это сейчас нас тут заперли после битвы богов. Ну да, как-то печально закончил. Это сейчас нас тут заперли после битвы богов. Ну ладно, Гриф, есть что сказать? Давай, включайся. Да, я уже подключился. Меня слышно? Ну, конечно. Слышно? Прекрасно. Нет, просто у меня бывает такое, что отваливается телефон, я нахожусь на работе, и поэтому я всякий раз проверяю. Не оправдывайся, давай говори. Да. Я, прежде чем задам вопрос, хочу сразу же по поводу изменений в предыдущих книгах. Я, как человек, начитывающий с печатного экземпляра, категорически против. Этот процесс тогда будет бесконечный, мне придется покупать каждую книгу заново. Не-не-не-не. Гриш, сразу же говорю, изменения были внесены в первую книгу только. То есть она вышла у нас там из-за того, что но первый корректор там наделала ошибок. Поэтому мы их просто исправили и чуть-чуть дополнили. Это было только с одной книгой. Так что все остальные, будь спокоен, все нормально. Так что не безобразничай тут, давай уже. По касаемо седьмой книги. Вот буквально с самого начала там повествование начинается с первых страниц о том, что в неизвестной Солнечной системе несколько разных земель, на одной из них возникла жизнь, и вот разумная жизнь на третьей земле развилась, обнесли разумные свой город могучей стеной с башнями, возвышающимися над лесом, а стена была построена как защита от неизвестных видов живых существ, обитающих там вокруг. Вот. У меня вопрос такой, а как же эти разумные дошли до такого уровня, что они могли построить город, могучую стену, то есть они уже обладали определенными технологиями, как обращаться с материалами, ну, камень там, я не знаю, с чего они строили, и понятия не имели, кто их может сожрать в соседнем лесу. Нет, смотри, я объясняю сразу же. Там не только на третьей жизнь появилась, а на третьей, четвертой, пятой. Но когда между четвертой и пятой открылась пульсирующая аномалия, да, сквозь нее пробил поток света, который прошил, да, третью и, будем говорить, древа жизни, великие древа. И там в них была информация, эта информация уже передавалась разумным. Я объяснил, да? Ну вот заметь, наши предки подходили к деревьям, обнимали, да, и как бы рассказывали деревьям о своей жизни. Но так как наши предки описывают, что были кремниевые деревья, да, то есть они были как информационные накопители, говоря современным языком. Ведь никого же не удивляет, что те же флешки, жесткие диски, да, или SSD-диски, они тоже на кремниевой основе, да, и мы на них храним информацию. А там дерево, и оно получило дополнительную информацию. А в этой информации уже было о том, как строить, как развиваться. Ведь сначала же люди просто жили и там собирали фрукты, но многие это животные. Они ж их не знали, поэтому и старались от них. За стеной город-то построили. Это потом уже узнали, что те же арны, они разумные. Ну, представь, сейчас простой человек пойдет в тайгу, допустим, в Шишкарите за грибами, и выйдет тигр, который начнет об сосну лапы точить, а он в полтора раза выше человека. И что? Человек его разве не испугается? Испугается. Вот я просто простой пример привел. Человек пугается того, чего он не знает. Это со временем уже, когда человек начинает изучать, обустроился, начинает изучать окружающий мир, он начинает постигать то, что его окружает. Вот и ответ. И это все расписано дальше в книге. Ты... Видать, начал только читать, а дальше это все расписывается. А у меня еще нет печатного варианта этой книги. Я поэтому удовольствуюсь тем, что есть. А, ну вот. Вот. Печатный вариант, как директор издательства «Радович» сказал, они должны получать 10 числа. То есть я попрошу, чтобы тебе прислали, чтобы ты... не затягивал с начиткой. Пока 5-2 стоит в очереди. Алексей, я доспрошу, ладно, по этому вопросу. Я вижу, да, что конечно, ты рвешься, конечно, что-то конечно. Сказать. У меня, Александр, вот в чем, почему я задал этот вопрос по поводу ограждений от неизвестно каких существ живых. У меня почему-то аналогия прошла с людьми, прибывшими в свое время у Кэмерона на Пандору, сразу же построившую вокруг своего места пребывания огромную стену, поскольку они не знали, что из себя представляет живой мир этой земли. Но каждый абориген, синенький, да, он знал весь животный мир, который обитает на Пандоре, и знал, кого бояться, кому можно подойти спокойно погладить, а с кем и вступить как это вот, в разумную связь, как вот они делали это с летающими там ящерами или плавающими рыбами. Но это понятно. Но здесь тоже идет упоминание, что начиналось развитие, появилась там жизнь. Понимаешь? Сначала, ну как есть, жизнь неразумная, потом полуразумная, потом разумная, да? Несколько уровни развития. Мы же не удивляемся, что у нас есть разумные люди, да, а про некоторых говорят, ну, неразумные, что с них взять. То есть получается, что официально признается, что есть разумные люди и есть неразумные, которые разумом не пользуются. А наши предки говорили, что помимо людей на Земле есть еще и нелюди. Есть еще нежить. А когда читаешь произведения 18-19 века, человек ты или нет? Вопрос. То есть даже тогда существовало деление. Вот это человек, вот это людина, да? Вот это житель, а это нежить, нелюдь. Я уже не говорю про тех же англичан, да? Они всех, кроме себя, считали человекоподобными существами. Типа бремя белого человека. Хотя и не всегда это действовало. Тех же ирландцев они превращали в рабов, хотя ирландцы были белые. То есть я объяснил, да, что развитие разума, многие говорят, вот, наши предки жили разобщенными племенами, да? Если они жили разобщенными племенами, почему у них был один и тот же язык? Они общались. В какое время они разобщились? Какое событие этому поспособствовало? Да, и строили одинаковые строения по всей земле. Да. И это, как говорится, всех удивляет больше всего. Тогда давай второй вопрос дальше по книге. Когда эскадра изучателей новой вселенной прибыла вот в эту вот новую вселенную, и там произошел такой момент, что на некоторых кораблях, которые незнакомы были с путешествиями еще между вселенными, прекратила работать вся аппаратура, которая работала по тем принципам и физическим законам, которые справедливы для нашей вселенной. Вот сейчас как раз об этом я очень много встречал информации в околонаучных и в научных кругах, о том, что даже за пределами Солнечной системы многие физические величины имеют совершенно другие параметры, а законы не действуют. Потому что, смотри, даже когда мы наблюдаем просто свет, да, чем дальше от источника, тем меняется его спектр. Так? Верно. Верно. Так вот, и законы тоже меняются. То, что подходит для одного момента, не подходит для другого. Брать даже официальные вот эти данные. Согласно официальных данных, да, год на Марсе длится 667 суток или 668 суток. Кто-то говорит там 678 суток. Ну, и уточняют земных. А древние предания говорят, что на Земле Арея, то есть на Марсе, год длится ровно 666 суток. Но марсианских суток. Понимаешь? Там говорят, вот там жить невозможно, воздухоразрежённая атмосфера. Ну, читая книги Карышева, да, то, чему обучали офицеров еще царской армии, то есть изданной в 19 веке. Жизнь на Марсе. Да, воздух разрежен. Но там тоже жизнь есть. После войны там разреженность. А то, что там температуры прыгают, ну а что удивляться? Вон минус 90 в Антарктиде, да? И, по-моему, на Ближнем Востоке плюс 68 было. Вот тебе 160 градусов разница между холодными и отрицательными на планете. Это где, что меряешь? Но там же даже на снимках Марса видны глубокие расщелины. А там же, чем глубже, у нас же там давление-то меняется. И температура меняется. А это означает что? Что жизнь там была и есть. Та же, как говорится, Велесова книга, она о чем рассказывала? Как на Землю прибыли дети Арея. Есть другие предания, что на большой железной птице дети Арея прилетели на Землю. Из своего мира, где шла война с чужими. Вот ответ. То есть все считают, что о, это все сказки, да? А тогда получается, что все сказки посольского приказа, которые хранят граждане и историки, они тоже все выдумки? Или это все-таки официальные документы? Ведь сказками раньше записывалось то, что было, ну как, сказками называли то, что было записано со слов очевидца, того, кто продиктовал. Писучий дьяк сидел и писал, ну или другой москаль. Ведь многие же даже не знают, что москаль – это чиновник на государевой службе. Почему его так называли? Потому что его задача была быстро принимать решения, то есть мозги калить свои, мозг калить. Почему у нас до сих пор поговорка «мозги закипели», «мозги раскалились»? Москаль – это чиновник на государственной службе, и все. Та же украинская поговорка «москаляку на геляку», то есть чиновника на кол. Потому что нагель, те, кто срубы ставил, знает, это колышек, который соединяет по длине два бревна. И никакое отношение к москвичам, русским, эта фраза не имеет никакого. Это все относилось именно к чиновникам. Ну, у нас любят лица, которые не знают русского языка, все переделывать. То же самое касалось и... Вот русских на Украине называют кацап. Почему кацап? Ну, вот так повелось со времен крещения. Но Кацап – это сокращение Коэн-Цадик, то есть мудрый священник на еврейском языке. То есть кацапами называли христианских священников, причем тут русские. А у нас все идет, подмена понятий. То же самое, в семье не без урода. Уродом называли первого ребенка в семье, то есть тот, кто урода под защитой. А те, кто выпали из рода, были юрод, то есть юродивые. Но официальная система, как говорится, юродивых, как говорится, восхваляла, а чистокровных первенцев всячески мазала грязью. То есть те, кто несли чистоту и могущество рода. Вот и все. А кто у нас сейчас это знает? Никто. А почему? Да потому что у нас не преподают русский язык. У нас преподают советский язык. Как вариация упрощенного русского языка. А сейчас вообще россиянский язык. Кстати, русский язык и в Российской империи не преподавался. Там был российский язык. А русский язык считался народным языком. А иногда его называли языком быдла. А тот язык, на котором изначально дети говорили, он назывался материнским языком или матерным. Но у нас сейчас официально запретили родной язык, то есть матерный, а в качестве доказательства запрета привели слова из еврейского языка идиш, который распространен в местах не столь отдаленных. Вот и все. А русский язык изначально, его запретили. Я уже приводил примеры. Тоже словарь Даля или словарь старославянского языка. Открываешь, читаешь, блядь, болтун пустомеля, пустой человек. А тот смысл, который сейчас ему приписывают, он содержался в слове «блуд». Отсюда и блудник, блудница, блудодеяние. Но из слов убрали и буквицы образа, и язык стал безобразный, то есть безобразный. И доходит до того, грибники с пустыми корзинами приходят с леса, а что грибов не принесли? Да вот по лесу блудили, ничего не нашли. А если вдуматься в смысл, почему не нашли? Потому что блудили. Не блуждали, а блудили. То есть идет подмена языка. Многие уже не помнят, что многие слова означают. Поэтому и у людей каша в голове. Тот же Михаил Николаевич Задорнов, как он высмеивал, когда, говорит, ему написали это, что в одной из школ учительница сказала ученику: после уроков мы тебя всем классом отхипвездим. То есть не поздравим с днем рождения, да? А с хиппи и боязнью. Ну и что, это русский язык разве? Нет. Это все привнесенное. Это суржик. Называйте как угодно, но это не русский язык. Я когда в школу пошел, у нас родной язык был. А сейчас я вот нет. Я хочу немного вмешаться, да, вопрос грифа. И прошу прощения, что немного перебил. И так вот вы сейчас разговариваете, гриф задает вопрос по содержанию книги, который, как в принципе, никто еще не видел и не читал. А возможно ли сделать какой-то небольшой анонс или экскурс в содержании этой книги? А седьмая книга о том, что космические корабли прибыли в древнюю Вселенную через пульсирующую аномалию в поисках забытого источника древних знаний и очутились в мире, который назывался мир. То есть, как бы, основа, откуда у нас мировоззрение, миропонимание, все оттуда пошло. И там начали искать, где же этот источник знаний. Мы в концов нашли, что источник древних знаний внутри каждого человека – это его родовая память. Там и то, что касается реинкарнации, инкарнации, там все это в книжке расписывается. Откуда, как, чего и что. Вот так вкратце. Алексей, я ответил, да? Благодарю, да, да. Но еще вот появился по ходу, у меня такой вопрос пришел. Является ли ваши, может быть, все книги или конкретно седьмая книга как практическим руководством к какому-то действию? Да, все мои книги, они являются руководством к тому, чтобы человек начал думать. Это в первую очередь. Первое действие – это думать, осмыслять, что он читает, пропускать через свое сердце. То есть, если у человека откроется родовая память, это вообще хорошо. Очень хороший ответ. Ну, друзья, что, я предлагаю переходить ко второй части. Кто не против? Все за. Александр, я думаю. Всегда удивлялся еще со времен, когда мы проводили в скайпе встречи с вопросами, и потом с Алексеем Золотоверхом мы делали нарезки и рассылали им их всем желающим. Как ты умудряешься с вопроса о других вселенных перейти к нашей суровой действительности? Я тоже предлагаю перейти уже к вопросам, потому что у нас их там много появилось. Ну а как? Мозги человеку для чего даны? Чтобы оперировать той информацией, которая у него есть. Если я чего-то не знаю, я всегда говорю, я этого не знаю. А если я знаю, то есть примерный ответ, я говорю то, что я знаю, но при этом я говорю, что это мое мнение. Я его никому не навязываю, ни к чему не призываю. То есть меня спросили, я ответил, меня не спросили, я не сказал ни слова. Хорошо. Я предлагаю переходить ко второй части и уже задавать вопросы из чата, потому что их появилось действительно очень много, поэтому я сейчас нажму кнопочку, и мы перейдем ко второй части после отбивочки. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И вот, наконец-то, вторая, как всегда, долгожданная нашими слушателями и зрителями, вторая часть, где мы будем зачитывать вопросы и реплики от вас. А я, в свою очередь, напомню, что тема эфира «Путь к истокам. Книга седьмая. Прикосновение к истокам». Мы сегодня встречаемся с автором Хиневичем Александром Юрьевичем. И первый вопрос задает Сорокина Татьяна. Александр Юрьевич, в шестой книге Джаре описывается серебряный кубик, в котором живет разумный по имени Варм. Расскажите, будьте добры, об Ар-энергии, о значении имен Варм и Орм, и еще Лир. Ну, значение имен, я думаю, обсуждать не будем. Потому что тут многие сами могут догадаться, что, допустим, тот же ВАРМ, да? ВАР – это огонь, течение, движение, то есть, ну, назвали бы не ВАРМ, а Огнеслав, переведя на обычный язык. То есть, понятно, да? Насчет кубика. В ведах сказано, душа есть у камня и древа, да? Но не только у камня и древа, но и у других объектов. Тот же кубик, да, он цвета серебра, но мы же знаем, что в прошлом существовало даже такое направление в народной медицине, как камнелечение. Определенные камешки, да, накладывались на больные места, и болезни уходили. Вот в них, в этих камешках, как раз и накапливалась ар-энергия и ир-энергия. Ну вот вкратце так. А многие эти камушки были чем? Осколками кремниевых деревьев, которые не только энергию запасали, но еще несли в себе определенную информацию. Но люди, которых называют экстрасенсы, да, не, я говорю не про шарлатанов, а у которых экстрасенсорика действительно активна. Они чувствовали, какой камушек для какой болячки можно использовать. И использовали их в лечении. Ну, вот так вкратце. Еще там была часть вопроса про ар-энергию. А я же сказал, ар-энергия и ир-энергия, эти энергии, они описаны в книгах. И они применялись для чего? В первую очередь для лечения. Теми же целителями. Все, благодарю. Следующего. Одними камешками лечили, а другие подпитывали самого целителя. Благодарю. Василий Иванович. Здравия, Александр Юрьевич. Расскажи, пожалуйста, рецепт взвара, который пили после бани семья Старобогатовых. Ну, рецептов взвара их множество. Неужели трудно, допустим, даже набрать в поисковике взвар? Там столько рецептов, их тысячи. Может быть, есть, который ты употребляешь? Ну, я сейчас в основном чай употребляю. Чай и иногда кофе с молоком. Хорошо, тогда идем далее. Дмитрий Вавилов. Есть ли возможность приобрести книги за рубежом? А по этому вопросу надо обращаться в издательство «Радович». У них там есть система заказов, но предварительно надо с ними связаться, потому что есть некоторые страны, куда посылки не берут. Ну, насколько я знаю, люди с Германии заказывали, им приходило, мои знакомые, то есть они получили. В Беларусь получала. Да, плюс еще сеть магазинов, как же они, «Концептуал». Они тоже у Радовичей брали на обмен книжки. И книги привозили в Беларусь, там люди в Белоруссии. Хорошо. Я думаю, что не проблема найти сайт издательства и спросить. Дмитрий, так, следующий вопрос задает Андрей Артамонов. Вопрос к Паттердию. Не будешь ли ты против, если по твоим книгам снимут фильмы, сериалы художественные в виде фантастики? Да, я думаю, что никто на это средства не будет выделять. Это раз. А во-вторых, я в прошлом и с телевидением был связан, знаю, как снимают и прочее. Там сократят так, что от книги может ничего не остаться. Понимаешь? А снимать экранизацию, да? Сейчас никто вообще не берет. Понятно. То есть напишут сценарий так, что в итоге все будет с ног на голову. Да, то есть один из российских фантастов написал хорошую книгу, но когда по ней сняли фильм, от того, что было написано в книге, там, если осталось процентов 10, то хорошо. Я просто сейчас не буду этого автора упоминать. Я с тобой полностью согласен. Добавлю немного от себя, что бывает такое, смотришь, по случайности смотришь сначала фильм, снятый по какой-то книге, потом читаешь книгу и думаешь, вы что, столько интересного не могли с книги взять, а взяли самое неинтересное. Вот такие мысли бывают. И следующий вопрос задает Сергей Никитин. Скажите, пожалуйста, где можно приобрести всю серию книг Джаре? В издательстве «Радович». Идем далее. Да, я думаю, что не будем останавливаться на повторяющихся вопросах, потому что тут все понятно. Издательство «Радович». Внук Дашбога Тарха Перуновича задает вопрос. Знаком ли ты с произведением «Древней предыстории» от Сергея Тармышева? Если да, то каково твое мнение о «фантастическом» в кавычках прошлом наших предков? Я не читал книг. Я знаком с Сережей Тармашевым. А книг его я не читал. У меня просто не было на это время, потому что я свои книги пишу. А Сережа приезжал сюда, как говорится, мы общались. Поэтому то, что у него получилось, я от людей слышал, что им понравилось. А сами книги я не читал, поэтому я даже ничего не скажу. Хорошо, тогда идем далее, да? Говорят, а вот Тармашев пишет то, что вы говорили еще в 90-х годах. Я говорю, так Сережа приехал, как говорится, получил добро на использование информации. Я что, ее должен солить, что ли, в бочках? Если у него получается писать, пусть пишет. Тем более у него, насколько я знаю, уже почитателей его творчества очень много. Так это же хорошо. Да, и книги довольно неплохие. Идем далее. Солнце задает вопрос. Александр Юрьевич, нужно ли изучать философию? Полезна ли она для жизни в современных условиях? Благодарю. А почему нет? Философия, что такое? Фило – это слово, София – мудрость. София, да? Философия, то есть это изучение словесной мудрости. А кто против мудрости-то будет? Вот и ответ. Даже если это не наша философия. Читаем наши заповеди. Познавайте мудрость всех родов человеческих. Ну, я же Канта, Гегеля читал, ничего страшного со мной не случилось. Идем далее, да? Идем далее. Твой брат задает вопрос. Как Александр Юрьевич относится к Льву Николаевичу Толстому и Тургеневу, великим русским писателям? Как писателям? Я отношусь к ним как к писателям. Толстого у Льва Николаевича, Левы Николаевича, не Льва, а Лева он себя называл. Были, как говорится, и хорошие произведения, и те, которые он терпеть не мог. Когда ему задавали вопрос, что вот он такой мастер написал «Война и мир», Лёва Николаевич Толстой сказал: «Не напоминайте мне о ней. У меня есть гораздо больше достойных произведений». Потому что «Войну и мир» он писал на заказ. То есть, а заказали царские власти. То есть, понятно, да? Лев Николаевич Толстой родился через 14 лет после окончания, как бы, войны с Наполеоном. То есть он не был участником событий. А у нас историю Отечественной войны 812 года изучают по художественным произведениям Льва Николаевича Толстого. Вот вам и ответ. Хорошо, идем далее. Виктор Алексеев. Здравия всем присутствующим. Здравия, отец Александр. Я прослушал всю серию книг серии «Джаре» на Ютубе. У меня сложилось впечатление незаконченности сюжетной линии. Будет ли продолжение этой серии? Я объясню как. То, что на Ютубе выложено, там 5 книг, которые начитал Гриф, он тут присутствует вместе с нами. А уже начиная, нет, там 4 книги, которые он начитал, 5-1 не выкладывали. А начиная с 5-й, там человек с Украины, он озвучивал с черновика на самоиздате. То есть, но при этом там человек нормально начитывал, никаких претензий нет. То есть сначала он волновался, а потом все нормально пошло. Но я как-то уже привык, что Гриша начитывает наши книги. И это вот жду, когда он там 5-2, 6-7 начитает. Все зависит теперь от Григория. Но и те варианты, я сейчас не помню, по-моему, Владимир с Украины начитывал. Мне говорили. По-моему, он. То есть я сейчас... Мне просто наши модераторы с канала Виктор с Олегом сказали, что там начитывают. Ну, ссылочку дали, я зашел, послушал, нормально начитывает. Правда, в некоторых местах он ударение неправильно делает. Ну, не страшно, потому что слова для человека незнакомые, да? Надо говорить «искин», а он говорит «искин». Но «искин» – это искусственный интеллект. Но при этом он же начитывал черновики, а после того, как черновик написан, он же еще дописывается, поэтому и кажется, что не закончена сюжетная линия. Я понятно объяснил, да? Да, понятно. Человек уже печатное издание, у него... Те вопросы, которые создавались, появлялись в процессе написания черновика, они уходят. Потому что он находит ответы уже в печатном издании. Да, хорошо. Ну, вот здесь присутствует Грифс, отчасти тоже этот вопрос к нему. Будет ли продолжение начиток книг? Ну, я знаю, он работает над следующей книгой. Да, Гриф? Буквально перед самым началом эфира мне Александр этот вопрос уже задавал, я ему ответил. Я только сегодня закончил работу с другой книгой, которую я начал еще в начале осени. И следующая, 5.2, книга как раз на очереди. То есть сейчас начну потихоньку. Она уже вычитана, все ошибки там подчеркнуты, все непонятные слова. Я, кстати, тоже поначалу грешил не тудамошними ударениями, и Александр меня все время поправлял. Мне приходилось перечитывать некоторые главы, где-то кусочки. Вот. А дальше я уже стал сначала ему вопросы задавать, а потом уже обращаться к микрофону. Так что все будет, все будет. Отлично, отлично. Я думаю, что когда книга уже будет готова, мы ее также разместим и на нашем канале тоже. Идем далее. Роберт задает вопрос. Доброго здравия, отче. Когда будет продолжение программы «Неизвестное прошлое»? Третья часть просто уникальна. Всего лишь пару слов. Продолжение будет сейчас. У меня задержка была из-за того, что надо было книгу подготовить к печати. И мне же надо, я же не просто рассказываю. Когда просто рассказываешь, это одно, да? А когда еще и фото подтверждаешь свои слова, да? Это уже маленько другое. Но вот сейчас вот этих материалов наберу и это продолжу. То есть я, мне, потому что Виктор с Олегом постоянно, когда следующий эфир, когда следующий эфир, я говорю, ребят, ну дайте мне закончить. Потому что вот, как бы, книжка вроде бы ушла в типографию, да? А там же еще помимо книжки надо же и с обложкой поработать, да? И форвард подобрать. Так что сейчас подготовлю материалы, и будет продолжение. Отлично. Анатолий Подкова задает вопрос. Книги только в печатном формате или в электронном тоже есть, или рассматривается этот вариант? Книги есть в печатном формате, и в издательстве «Радович», насколько я знаю, есть еще и электронные книги. То есть, кто хочет, приобретает там. Добро, идем далее. Леха, Леха. Автору большая благодарность. Книга отличная, поучительная, захватывающая. Китсуни-сан. Возможно, что Ваджера это, или Ваджера – это символ числа 33. У нас 16. Возможно, это вопрос такой. Не понял смысла. Еще раз. Возможно, что Ваджера – это символ числа 33. Почему? У нас 16. Вот такой вопрос. Ну, я Ваджера предлагаю... Ваджера была в виде восьмерки. Почему 33? Непонятен мне вопрос. Ваджер, хорошо, как излучатель, он в виде восьмерки. Ну, я думаю, что это и есть ответ на этот вопрос, поэтому идем далее. Твой брат. Интересно, какую жизнь живет Александр Юрьевич в «Колесе сансары» в кавычках? Остался ли он на второй год в кавычках? За неусвоенные уроки. Как узнать людине, сколько он раз второгодник в кавычках? Благодарю всем исказителям. Да никак вы не узнаете. Никак вы не узнаете. Я уже и в книгах это писал, и в уроках в училище говорил, везде. Когда человек рождается, для того, чтобы он адаптировался в этом мире ему даются знания о жизни людей разных народностей, о жизни животных, птиц и прочее. И эти знания, они с рождения в человеке, чтобы он мог адаптироваться в данном мире. А люди, которые прикасаются к этим знаниям, они воспринимают внутри себя эти знания как свои собственные. И говорят: ой, я в прошлой жизни был греком, другой говорит: а я египтянином, а третий говорит: а я вообще дельфином был. Это не они были, это знания о жизни тех людей и существ им даны были при рождении. Хорошо, да, идем. Бывают люди, которые прожили жизнь, да, но их, допустим, волнует их род, их народ. И они возвращаются не как второгодники, да, а как учителя. Ну, допустим, все, ну, не все, большинство посещало детский садик, да? Потом они умерли как детсадовцы, родились как школьники. Потом умерли как школьники, родились как студенты. И кто-то из студентов стал преподавателем и вернулся в садик. То есть, чтобы воспитывать детей. Но он же не второгодником вернулся в садик, а наставником, воспитателем. Вот, если что, такой примерный расклад. Хорошо. И идем далее. Олег Базанов. Как насчет могилы Рюрика на Марсе? Он в курсе? Чего? Вот такой вопрос. Я, ну, не знаю, может быть, Олег пояснит в комментариях по поводу этого вопроса. Ну, вот он спрашивает, как насчет могилы Рюрика на Марсе. Он в курсе? Непонятно, кто в курсе, Рюрик или Александр Юрьевич. Рюрик, у него вообще нет могил. Рюрик был кем? Канунгом, князем. И согласно старой традиции, после смерти, как говорится, ладья, которая зажигалась. То есть кому-то курган, а у Рюрика, я читал предание, что Рюрик, Тувор и Синеус все на лодьях были сожжены. То есть какая могила может быть? Если человека на ладью, да, погрузили, и когда ладья отошла от берега, ее эти, ну, подожгли. Ну, как погребальный костер, но на воде. Какая могила может быть? На Земле или на Марсе? Ну вот Олег немного пояснил, он написал: могилы Рюрика, его, его отца и жены на Марсе, сам Рюрик в анабиозе, на Марсе территория землян и пирамиды. Вот такое пояснение. Русские летали на Марс на космических кораблях Вайтмарах. За то, что летали, как говорится, по всей системе, никто с этим не спорит. Потому что небесная битва богов – это как раз наша система солнечная, у которой было несколько обитаемых земель, сражалась, как говорится, с пришельцами извне. Поэтому Деи больше нет, там пояс астероидов. На Марсе там Земля Арея. Остались жить в подземных городах. Здесь мы еще как-то выживаем, а на Венере уже еще не скоро все восстановится. На мерцании, я имею в виду. Ну, в общем и целом, про могилы Рюрика, его отца и жены на Марсе вы не в курсе. Я не в курсе. Значит, идем далее. Аурелия. Мир вашему дому. Вопрос: где лучше ребенку, которому почти 14 лет, получить информацию и мудрость предков? Благодарствую. От своих родителей, дедов, это в первую очередь. Потому что никогда родители, деды своим детям не будут врать и чего-то придумывать. Они все расскажут, как есть. Это раз. А дальше, ну как, книги и интернет. Пускай ищут. Вот так. Благодарю, Александр Юрьевич. Вопросы у нас все. Я зачитал из чата. И если есть у кого-то из участников эфира еще что-то задать, какие-то вопросы, предлагаю это сделать. Очень у нас получилась содержательная беседа. Вопросы были интересные, на мой взгляд. И чтобы не затягивать какие-то... Вернее, чтобы не затягивать какими-то своими там рассуждениями, не растекаться по древу, я предлагаю... пожелать каждому из нас что-то доброе и хорошее, тем, кто будет читать книги, тем, кто уже, может быть, прочитал книги, и те, кто с нетерпением ждет выхода новой семьи. Еще можно добавить, что на сайте издательства Радович, есть страничка, где предзаказ на седьмую книгу. То есть, как только книгу получат, сначала будут рассылать тем, кто оформил предзаказ, а уже после этого начнется рассылка по магазинам и прочее. Так что те, кто хочет в полном объеме ознакомиться с книгами, это на сайт Радовича. Ну, в общем, да, существенное дополнение, потому что нас часто спрашивают, а где можно купить, а где можно достать, а где познакомиться. Я даже уже, насколько я знаю, может, недели две предзаказ есть. И главное, те, кто раньше заказывает, там даже и цена ниже. Ну и в заключение от себя тоже задам тебе вопрос такой. Как всегда в конце, когда разговариваем, в конце передачи, перед тем, как закончить, разговаривая с автором, спрашиваем, ну и какие творческие планы на будущее? Ну, планы есть. Не в смысле чуйские, маньчжурские. А вот я сказал, сейчас в планах у меня книга выйдет из печати. Я, как людям обещал, еще несколько эфиров на Ютубе будет посвящены прошлому нашей страны. Потому что то, что происходило, многие даже не знают об этих событиях. Ну, да, либо знают, но очень немногие. Допустим, о том же Тамбовском восстании, да, крестьянском. Многие не знают. А то о вилочном восстании, где крестьяне взялись за вилы, да, тоже. Хотя их потом назвали, что это черная армия, большевики назвали. Хотя черная армия сначала называли армию анархистов Нестора Ивановича Махно. А уже в 20-х годах называли в Башкирии, когда произошло вилочное восстание. А о том, что тот же Тухачевский не только подавил кронштадтский мятеж, а применял химическое оружие для уничтожения крестьян на Тамбовщине, да, которое... называют еще Антоновским, да? И то, что Антонов был представителем партии социалистов-революционеров, об этом же никто не знает. но стараются об этом умалчивать. Только в 90-х годах, хотя люди до этого шептались, в конце 90-х годов люди в Советском Союзе узнали, что по приказу Никиты Сергеевича Хрущева в Новочеркасске расстреляли рабочих, которые были против того, что срезают расценки, да, то есть меньше зарплаты, но при этом на продукты повышают цены. То есть об этом тоже никто не знает. То есть поэтому вот я и делаю историю не для того, чтобы опорочить, а для того, чтобы люди знали, что не все так красиво было и радужно, как нам это показывают. Взять те же пенсии, да? Ну, сейчас, ой, там, пенсионный возраст подняли. Пенсии вообще появились когда? В 30-х годах. По приказу Сталина договорились с рабочими, что часть их зарплаты, да, 1/4, будет отчисляться в пенсионный фонд, но когда они закончат работать, им будет выплачиваться вот эта четвертая часть заработка, сколько бы они ни прожили. Потому что Сталину надо было заводы закупать, ставить, выпускать продукцию. В 37-м году чиновники, а мы тоже хотим себе пенсии. А до этого только с рабочим. А то, что у нас крестьяне, допустим, не были гражданами Советского Союза, об этом же тоже никто не знает. Я имею в виду в первые годы. Первые паспорта крестьяне получили, по-моему, в 65-м году, если мне память не изменяет. А потом просто уточнить будет. А до этого паспорт граждан не было, потому что гражданин – это горожанин, а селяне – не горожане. Поэтому у них и не было паспортов граждан, потому что они не в городе жили. То есть начали давать жителям села паспорта, когда начали агрогородки строить при Хрущеве. После этого только. Много же люди не знают, хотя оно все на виду, никто этого не прятал. Но это просто не озвучивалось, не афишировалось. Так же, как вот в одном из эфиров меня просили про Ленина, да, но я предъявил, по-моему, там сколько, 5 или 6 фотографий Ленина. Выбирайте, кто из Лениных вам больше нравится. И разложил он колоду Лениных. Ну, ясно, хорошо. Понятно, что книги Алексей, у нас... Да-да, Гриф. Алексей, у меня вопрос тут. Я не слышал, задавали его или нет. Но вот я заметил, каждый эфир с Александром по его книгам, люди в чате часто задают вопросы, будет ли возможность задать какие-то вопросы, не относящиеся к теме эфира, Александру. Помнится, раньше у нас была программа «Ответы на вопросы». Мы приглашали Александра и зачитывали ему вопросы, которые присылали нам слушатели, и он их на них отвечал. Вот, наверное, сейчас к вам двоим такой вопрос. Готовы ли мы и готов ли ты, Александр, вот, видимо, к таким подобным, потому что мы не в состоянии принимать и вот переварить весь поток вопросов от людей, которые слушают, и у кого это появляются вопросы потом. Да, вот. Ну, я понял. На вопросы относительно нашей веры, относительно уроков Асгардского училища или духовных семинарий, мне запрещено отвечать судом в публичном пространстве. То есть, стоит мне на такие вопросы начать отвечать, это сразу же называется возобновление деятельности запрещенных организаций, закрытых по суду за экстремизм. Это уже будет возбуждено третье уголовное дело. А третье уголовное дело у нас считается как рецидивизмом. Поэтому, к сожалению, я на эти вопросы не имею права сейчас отвечать. Изменится что-то в законодательстве в нашей стране, тогда уже другой вопрос. А сейчас... Хорошо. А существует ли какой-то срок давности? Знаешь, в решении суда не было ничего о сроках давности. Ну, помимо решения суда, существуют еще и общенормативные акты, по которым этот срок давности можно определить. Может быть, задаст с этим вопросом? Уже времени достаточно много прошло. Время прошло 7 лет, но при этом все наши священные писания до сих пор находятся в списках экстремистских материалов, и многие видеоуроки тоже. Понятно. Значит, по обучению и по наследию предков, связанному с запрещенной литературой, на территории Российской Федерации вопросы не принимаются. Ну, тогда, наверное, Гриф, надо уточнить, а какие вопросы в этом случае можно нам разбирать? Ну, насколько я знаю, люди, которые обучались заочно, видеоуроки выложили в интернете. Кто запрещает им их смотреть? Никто. Пусть учатся. Но я уже, у меня раньше было сколько раз, а вот у нас вопросы. Я говорю, а что же вы дальше-то не смотрели? Потому что буквально через видео, да, через урок или два урока ответы на те вопросы, которые появлялись у людей, уже давались. Но людям надо, чтобы я это им сказал. Я всегда говорю, вы смотрите, что говорится, а не кто говорит. От того, что есть я или нет меня. А мудрость предков-то, она все равно осталась. Александр, понятно. Я думаю, люди просто ведут все к тому, что тебя хотят видеть и слышать. А то ты пропадаешь у нас от книги к книге. Вот. И, ну, мне вот, например, часто задают вопрос, а что там с отцом Александром, как у него дела? А вот. На сам издат зайти и посмотреть книги... Религия не позволяет. Ну, наверное. Ну да. На самом деле, очень часто люди задают вопросы достаточно простые и несложным усилием все... Книга выходит, я всегда тут, и мы проводим эфиры по книжкам. Ну ладно, мы сейчас отвечаем на вполне очевидные вопросы. Человек, который хоть чуть-чуть умеет думать, я думаю, что найдет ответы, что есть сам издат, есть Народное славянское радио, есть множество других ресурсов, где постоянно что-то появляется новое. Вот тут вопрос на Ютубе. Поддерживаете ли я связь с Видогором Трехлебовым? Я Васильевича последний раз, по-моему, позапрошлом году, что ли, или 3 года назад, с днем рождения поздравлял, он тогда в Питере был, а потом он куда-то пропал. Поэтому я сейчас не знаю, где он и что он. У меня также спрашивали относительно Всеслава Глобу. Я тоже не знаю, где он. Но люди говорили, что он вроде как уехал сначала на Украину, а потом кто-то сказал, что он в Словакии живет. Я этого не знаю, потому что давно их не видел. Поэтому я ничего не могу сказать. Ну да, в таких случаях я отвечаю, что с Стрехлебовым все хорошо, сидит, пишет книги, изучает какие-то древности, а Всеслав находится за границей Российской Федерации, потому что уголовные дела не закрыты, хотя все сроки давности уже вышли давным-давно, и вот по каким-то чудесным обстоятельствам они остаются в подвешенном состоянии, поэтому ни один, ни второй не могут в открытом доступе вот так вот прям появиться, чтобы ходить по улицам, говорить «Здрасте, все хорошо, все замечательно». У нас на канале Коловрат ТВ тоже многие спрашивали, когда будет выступление Трехлебова. Ну, чтобы было какое-то выступление, надо знать, он где находится и живой ли вообще. Потому что тут недавно я про одного человека спросил, оказывается, он умер. Про другого спросил, он умер. То есть, ну что, мы уже, как говорится, Алексей VII и десяток живем. Ну да. Время-то уже сколько прошло. Поэтому сказано уже, пересказано было много. А иногда задают вопросы, которые задавались еще в 90-х годах, в 80-х годах, повторяют. Но от того, что я в сотый или в тысячный раз скажу, что 2 плюс 2 – 4, ответ тому все равно не изменится. Ну да. Друзья, в общем, давайте так проще сделаем. Алексей Золотоверх спрашивает про Сергея Викторовича. Это он, наверное, у нас про нашего всеми любимого режиссера сериала «Игры богов», про Стрижака. Про Стрижака, скорее всего, да. Но недавно с ним общался. Вроде бы, как говорится, это уже голос бодрый. То есть человек пошел, можно сказать, на поправочку. Так что дай Боги ему здоровья и скорейшего выздоровления после всех вот этих перипетий. Да, да, там присоединяюсь, причем потому что тоже когда-то общались с ним уже, ну, какое-то время, несколько лет назад, и было желание у него начать заниматься вот своей трудовой деятельностью по специальности, что-то поснимать, что-то начитать, но вот какие-то проблемки там возникали по здоровью. Вот надеюсь, что он скоро выйдет из состояния вот такого, в котором сейчас находится или в последнее время находился, и продолжим мы что-то такое новое получать, ну и поможем чем-то при необходимости. Ладушки, друзья, давайте сейчас уже заканчивать нашу передачу, чтобы не затягивать, потому что лучше, как говорится, 40 раз по разу, да? Вот. И если у вас возникают какие-то вопросы и предложения, на какую тему вы хотели провести новую встречу, ну, присылайте, и будем предлагать эти темы, и если на самом деле они актуальны, а не просто там пережевывание того, что уже давно все пережевано, ну, создадим передачи. Само собой, будем следить за выходом новых книг, может быть, еще каких-то интересных событий в нашей жизни. Ну и будем вместе делать мир лучше. Наверное, так. Для всех интересующихся вопросами я хочу пояснить, что в свое время, это было, наверное, лет 20 назад, да, Алексей, когда мы проводили конференции в Скайпе еще до создания Ведера, мы встречались с Александром, собирали с миру по нитке вопросы и задавали ему в режиме онлайн, делали записи. Потом с Алексеем Золотоверхом, который сейчас также присутствует у нас в чате на Ютубе. Алексей, привет тебе. Мы делали нарезки, и эти нарезки мы выкладывали потом в общий доступ. Все, кто желал, скачивали их себе и могли... Там конкретно по вопросам были ответы. В данный момент, насколько я помню, они доступны в ВКонтакте в группе, я не помню, как ее название. Ну, в общем, там они все выложены. Ну, если кому-то очень надо, обращайтесь ко мне. Лично я вам все скину, потому что архивы все у меня есть. Да, Это чтобы не задавать вопросов вот тех, которые по 100 раз повторяются. И я вот как раз ты упомянул, да, ВКонтакте. Хочу сразу же предупредить всех, что я ни в каких соцсетях никогда не регистрировался. Потому что мне и супруга он говорила, и другие люди, что там около десятка якобы моих аккаунтов ВКонтакте, в Одноклассниках, в книге учета ФСБ, то есть ФСБ-бук. Я никогда не регистрировался в соцсетях. Поэтому не ведитесь, что якобы там мои фотки кто-то выкладывает, что-то от меня отвечает. У меня нет никаких соцсетей. Единственная у меня связь – это скайп. И плюс еще на ютубик. Мы создали в 2009 году телесайт «Коловрат ТВ» с моими друзьями из Белоруссии, стран Балтии, Германии и Канады. А потом в 2012 году канал на ютубе. Правда, там многие ролики удалили по разным причинам, но... Так что я появляюсь только в скайпе и когда у нас эфиры на ютубе. Поэтому искать меня в соцсетях не нужно. Там либо левые какие-то люди, либо вообще непонятно кто. Это чтобы люди... А то иногда на электронную почту приходят. А вот вы в соцсетях сказали вот так. Я пишу, что я не мог ничего сказать в соцсетях, потому что я никогда там не регистрировался. Это чтобы просто люди знали. Я понимаю, что все там привыкли, как говорится, что у всех теперь есть планшеты, там, смартфоны. У меня нету ни смартфона, ни планшета. У меня старый кнопочный телефон, в котором только звонки и смски. То есть я не пользуюсь нынешней этой техникой. Поэтому у меня нету никаких этих кацапов, ни вайберов, ничего. То есть то мы вам по WhatsApp послали это видео. Какое видео, если у меня WhatsApp нет? Оно откуда на кнопочном телефоне с маленьким экраном какой-то WhatsApp? А вдруг? Вдруг у тебя волшебный телефон? Ну ладно, в общем, друзья мои, часто мы сами себе создаем проблемы из-за своей либо нерешительности, либо невнимательности, либо лени. И вот для того, чтобы не было там вот таких вот интересных непоняток, неприятных непоняток, давайте вот будем все-таки проявлять простое здравомыслие. И если вдруг у вас возникает какой-то вопрос, вы пишите туда, где вот точно находится ответ, кому этот вопрос адресуется. Ну, или в конце концов, Народное славянское радио напишите, но мы передадим этот вопрос в том случае, если он на самом деле относится к сути дела, а не просто так. А скажите, что там мне свербит в левой ноздре там в 5 часов утра, ну, к примеру. Да, ну вот, допустим, Гриша упомянул, да, Алексея Золотоверха. Я вам предлагаю, ну, берите пример с него. Он, допустим, в эфирах участвует, да, вот, на ютубе. Задает вопросы, следующий там эфир, я ему ответил на вопросы. То есть перед раскрытием основной темы. То есть если человеку действительно интересны эти вопросы, он их задал, я ответил. Вот простой пример. Ну, комментарии же под каждым там видеоэфиром есть, и люди там пишут. Мне потом по скайпу модераторы канала сообщают: Александр Юрьевич, загляни, там интересные вопросики для тебя. Заглядываю, если интересные, я отвечаю на них. Ну, примерно то же самое делаю я, когда приходят вопросы. Просто в последнее время как-то интересных вопросов по теме, а не те, которые уже пережеваны, я не встречал. А так тебе я отсылал иногда, и какие-то ответы были. Так что здесь, да, это правда. Ну что ж, давайте все-таки мы закончим сегодня по нашей книге встречу. И еще раз, если у вас появятся какие-то интересные вопросы и предложения по новым темам, вы можете всегда написать в редакции Народного славянского радио на сайте slavradio.org. Это информация есть. Вот в правом, если вы там углу посмотрите, справа на нашем сайте, там есть обратная связь. И можете написать, если... На самом деле интересный и важный вопрос. Мы его обязательно доведем до автора, который у нас в эфире был. И, естественно, Александр Юрьевич у нас присутствует. Поэтому до тебя, дорогой, мы обязательно доведем, чтобы ты знал, что... Ну, чтобы, как говорится, наши слушатели знали. Есть интересный вопрос Алексею, либо Григорию Грифу. Пишите, они могут мне по скайпу перекинуть. Да, и, конечно же, раз тут упомянулись старые-старые выпуски, еще вот давнишние-давнишние, напомню, что в радиоэфире, он у нас тоже на сайте, кнопка вещания есть, и многие станции онлайн подхватили наше вещание, я там удивляюсь, мы заявку даже не давали, а мы находимся там, Народно-славянское радио, и это звучим. Там часто вот эти вот нарезки, ответы на вопросы маленькие, большие присутствуют. Вот сколько лет прошло, а до сих пор это пользуется популярностью, и до сих пор какие-то ответы там звучат. Мне говорили, что даже некоторые разъяснения из уроков кусочками вырезаны, и на ютубах люди выкладывают. Да, да, да. Я тоже такое встречал. Так что информации достаточно. Ну, было бы желание, то, что называется. А если здесь просто следование, слепое следование авторитету, вот я хочу вот только на человека посмотреть, любую глупость задать, но лишь бы только вот... Ну, это детский подход, давайте все-таки взрослеть. А то наша вот детскость, она довела нас до состояния такого, что мы уже на своей земле непонятно кто. Вот пора становиться хозяевами. А хозяин только кто-то взрослый и ответственный за свои мысли, в первую очередь, дела и поступки. Ну что ж, предлагаю уже в четвертый раз подвести итог нашей сегодняшней встречи. Александр Юрьевич, желай что-то нашим слушателям. Во-первых, так как мы уже Сергея Викторовича Стрижака помянули, также всем главное терпение, здоровье, еще раз здоровье, и чтобы все было хорошо. Но для развития, ну, читайте книжки. Фантастика, она поэтому и с иным мировосприятием. Чтобы даже на известные вам факты вы могли по-иному взглянуть. Ну, а я, как говорится, если все нормально будет, буду также продолжать радовать новыми книгами и новыми эфирами. Замечательно. Гриф, тебе слово. Что сказать? Я хочу обратиться ко всем, кто нас слушает, поблагодарить всех, благодаря кому мы сегодня здесь собрались вместе и имели возможность пообщаться. Друзья, изучайте все, что к чему у вас лежит душа, что воспринимает сердце, анализируйте, не верьте на слово никому. Там только один человек был, который говорил, что нельзя никому верить, мне можно. Это любимый персонаж Александра. Вот, изучайте, проверяйте, докапывайтесь, доскребайтесь до истины, не ждите, когда всем вот разжуют и положат. Сейчас созданное вот это пространство, называемое интернетом, которое было создано нашими, ну как это, недругами, да, оно как раз выполнило свою функцию поперек этим товарищам. И мы имеем сейчас возможность обмениваться и получать информацию намного быстрее, чем это было хотя бы даже вот 20 лет, 30 лет назад. И поэтому вот каждый из нас здесь присутствующих, Вот я заметил за Александром, следя за его книгами, поскольку делаю вот озвучки, что от книги к книге у него появляются новые дополнения, которые я встречаю на каналах альтернативных историков. Тех же ребят Вольнодумца, Председателя, История Пи, многих ребят сейчас всех не упомню, но та информация, которую поднимают они, так или иначе фигурирует уже в книгах. То есть даже Александр не останавливается в своем вот этом вот желании получить что-то новое, и эту информацию он использует в книгах. Что мешает вот нам с вами со всеми делать то же самое? Это, во-первых, это очень сильно нас обогатит. И очень много вопросов либо появится, и новых, интересных, но с тем отсеются многие простые, старые, которые, может быть, не давали покоя. Поэтому изучайте, делитесь друг с другом информацией, общайтесь. И да пребудет с нами великая сила. Ура! Здорово. Да, да пребудет с нами не просто сила, а сила, исходящая из нашего наследия великого. И надо помнить, что святое место пусто не бывает. Как только мы забываем свое, либо как только отворачиваемся от своего и поворачиваемся в сторону чужого, вот это вот святое место мудрости заполняется чужим. Но уверяю вас, что чужие в своих домах сохраняют хорошее для себя, а для других, которые для них иные, они вот готовы плохое дать. Где-то вы видели вот такого иностранца, который бы вот вам принес что-то доброе, хорошее, а для себя плохое что-то оставил? Но вот русские люди, в широком смысле этого слова, они такое себе позволяют. Мы там можем полмира кормить, сами в драных штанах ходить. А я вот как-то вот на Западе это не замечал. Вот это вот надо помнить, это очень-очень важно. Поэтому от своего отворачиваться нельзя, иначе будет горе и разруха в наших головах и домах и родах. А это допускать нельзя, это вырождение. И еще тут добавить, что вот Гриша говорил про альтернативщиков, да? Я об этом рассказывал еще в 80-х, 90-х годах, а ребята, которые придерживаются альтернативной истории, которую перечислил, сейчас это все подают уже с видеоматериалом. У меня раньше не было такой возможности, чтобы снимать это все на видео. Поэтому не я у них беру, а они озвучивают то, о чем я еще говорил в 80-х, 90-х годах. Так что здесь небольшая поправочка. Хорошо. Ну что ж, я передаю нашему ведущему Алексею микрофон. Прощаюсь со всеми. Желаю добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добром. Благодарю, Алексей. В свою очередь я тоже хочу пожелать нашим слушателям и зрителям, да и всем, читайте книги, слушайте книги, наполняйтесь мудростью, применяйте здравомыслие, и жизнь ваша улучшится. А я благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, за вопросы и реплики. Сегодня по одному из современных календарей 2 февраля 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Путь к истокам», книга 7 «Прикосновение к истокам». У нас в студии был Гриф, Григорий Хиневич, Александр Юрьевич, писатель, автор серии книг «Джаре». И вел эфир, вели на пару, наверное, Алексей Орлов и Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне. Если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были именно интересны и полезны, нажмите палец вверх. Это не так-то уж и сложно. И поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Слов'янське радіо для питливих умов.